Гонялись за двусмысленными французскими карикатурами полицейские. А сколь серьезен оказался французский политический анекдот. Сама императрица наистрожайше запретила печатать их в московских ведомостях. Сии пасквили и сатиры были очень дальнобойны и язвительны. Увеличились московские и петербургские гарнизоны. Ко двору никого новых не брали. Выросло число цензоров и шпионов. Не пройдет французская зараза, не пройдет. Но было и другое в государстве. Ведь на чуткую российскую душу, на беспокойный мятежный ум лучших сынов ложилось европейское просвещение. Не давал заснуть совести народ. Оглядывались и поражались они. Как можно держать в рабстве себе равных? Откуда такая алчность, грабеж и жестокосердие помещиков? К чему сии чины и ленты, и бесчеловечное вельможество? Весь этот блеск внешности, если торжествует зло? Для них и самих это было нестерпимое открытие, и спешили поделиться осуждением сим с ближними. Горе им! Шлиссельбургская крепость, далекий острог или изгнание за рубеж ждало всех, кто открыл вдруг широко очи свои, кто уразумел то, что другие понять не могли. Кто решил преграду поставить самовластью и тирании, лихоимству и нечестности, хотя бы заради примера позднейшему потомству. Но нет, не пропадут их усилия. Потомки будут славить их и учиться мужеству у славных сынов сих. Под перезвон топоров и колоколов, хлопанье парусов и весел, громы пушек и стук кузнечных молотов, стон крепостных, и торжественные виваты в честь знатных побед над неприятелем заканчивала Россия XVIII век. Была она держава наипервейшая. Больше всех производила металла, ткала полотна, собирала зерна. 36 миллионов жителей обитало на 14 миллионах квадратных верст. Великие виктории одержаны были в конце века. Полководец первой статьи Румянцев рассыпал строй солдат и разгромил превосходивших его в силах турок при Кагуле и на высотах Шумлы. Слава Суворова была повсеместна. За ним были Кимбурн, Рымник, Измаил. Победы фантастические. О его неутомимости, энергии, стратегическом уме знали все. И битые им османы, и союзные австрийцы, и англичане, и соперничающие французы. Морской гений Ушакова старались не замечать. Незаметен, необходителен, не склонен к изящному иностранному стилю. Но как не замечать? Победы-то у Феодониси, Тендры, Калиакрии с холодком на спине обсуждали не только в Стамбуле. Расцветали науки. Имена великого Ломоносова, ученых Эйлера, Севергина, Паласа, Лепехина, Зуева, Дашковой были известны академической Европе. Славные победы российского оружия повлияли и на отечественную музыку. Музыканты, имевшие итальянские и французские уши, вдруг услышали песни своего народа. Русская мелодия зазвучала в операх Соколовского и Фомина, в кантах Березовского и Бортнянского, потянулась тонкой ниточкой из-под скрипки виртуоза Хандошкина. Победные марши, панегирические песнопения – звучные гимны обрамили великие виктории. Знаком времени был скрестивший музыку Козловского со словами Державина торжественный полонез «Гром победы раздавайся», что стал фактическим гимном России. Кисти Антропова и Аргунова, Левицкого и Роктова воссоздавали и передавали векам полных очарований русских женщин, их легкую задумчивость и грустную улыбку, зримо давали почувствовать бремя государственных забот, лежащих на плечах глубокомысленных и слегка напыщенных горделивых мужчин. Баженовский дом Пашкова напротив Кремля и фальконятовский Петр на вздыбившемся коне в центре Петербурга показали, что руке, разуму архитектора и скульптора подвластны все вдохновенные замыслы. Зачитывались грамотные люди одами Державина и Ломоносова, пьесами Капниста и Фонвизина, сочинениями Карамзина и Эмина, журнальными статьями Новикова и Болотова. Самый большой русский поэт конца века Гавриил Державин, взирая на невиданные подвиги чудо-богатырей Суворова с восхищением, гордостью и некоторой грустью, обращался к царям: «Чего не может род сей славный свершить?» И, не видя ответного помысла, сбережением относиться к людям взывал: «Умейте лишь главы венчанный его бесценную кровь щадить. Умейте дать ему вольготу, к делам великим дух, охоту и правотой сердца пленить. Вы можете его рукою всегда войной и не войною весь мир себя заставить чтить».